Глава 12. Кира. Наступил день девичника, и у меня совершенно не было настроения встречаться с Мариной Потаповой и кучей богатых свиристелок, которых я не знала и с которыми у меня не было ничего общего. Я боялась этого, но знала, что должна пойти. Это был прямой приказ. Последние полчаса я пыталась собраться силами, чтобы подготовиться к предстоящему вечеру. Я сидела в своей гостиной и смотрела телевизор с Аллой, Евгением и Иваном, когда в дверь позвонили. Иван открыл дверь. Мой муж прислал моих постоянных парикмахера, визажиста и моего личного стилиста с нарядом, подобранным специально для этого мероприятия. Он не хотел, чтобы я ставила его в неловкое положение, выставляя себя в каком-то не том виде перед его друзьями. Моя гламурная команда нарядила меня так, словно я собиралась пройтись по красной ковровой дорожке. Мои волосы были собраны в искусно растрепанный пучок, макияж глаз был ярким, а мои губы были накрашены мягким матовым нюдом. Моим нарядом была крошечная кремовая мини-юбка с завышенной талией и внушительным вырезом, и укороченный топ с блестками, обнажавший мой живот. Завершали образ золотые серьги-кольца и коричневые туфли на шпильке. «Я иду с тобой», — сказала Алла. Наши глаза встретились в моем огромном зеркале на туалетном столике. Она была там все это время, мило развлекая меня. В целом мне нравилось, когда она была рядом, но недавно я заметила в этом еще один дополнительный плюс. Агата старалась появляться реже, когда Алла была рядом. Это было чудесно. «Тебе нельзя», — рассудительно сказала я ей. «Ты еще недостаточно взрослая». «Как и ты». «Да, но вопрос со мной уже уладили, поэтому меня точно пропустят». «Ты хочешь плавать с этими сучками-щучками в одиночку?» «Может, они милашки». На самом деле я была уверена, что это не так. Они были именно такими. «Это не их вина, что все они родились богатыми». Она неохотно согласилась, но выдала мне напутствие. «Я на связи. Если что-то случится, тут же пиши мне, и я проникну туда через все фейс-контроли». Это заставило меня выйти за дверь со смехом, но он стих, когда мы спустились на лифте на подземную парковку. «Я никогда раньше не была в клубе», — призналась я Евгению. «Просто постарайся расслабиться и получить удовольствие», — подбадривал меня Евгений. «Сегодня у тебя выходной». Я не могла придумать, как на это ответить. Этот выход был не для того, чтобы я развлекалась. Мы прибыли на место, и Евгений спокойно провел меня прямо к забронированной Мариной вип-зоне. Это была большая неоновая комната с прозрачными стенами. И там никого не было. Там меня встретила лишь темноволосая официантка. Она поприветствовала меня широкой улыбкой и представилась. Она спросила меня, что я хочу выпить. Я ни о чем не могла думать. «Шампанское», — автоматически сказала я. «Это стало моим любимым напитком в обществе. Если сомневаешься, выпей шампанского». Я не стала садиться, вместо этого зависнув перед дверью. Я устремила умоляющий взгляд на Евгения. «Тут никого нет. Может, сбежим?» Он вздохнул. «Я думаю, они скоро подтянутся. Ты приехала первая, но ты можешь делать все, что захочешь, барыня». Официантка принесла мне бокал. Я вздохнула, затем сделала большой глоток. «Я сегодня планирую напиться», — мрачно сказала я. «Я тебя ни в чем не виню», — заметил Евгений откуда-то из-за моей спины, затем добавил. «А вот и твои подруги». Я повернулась, чтобы посмотреть на них. Марина направлялась к нам с тремя женщинами, которых я видела на своей свадьбе, и еще с двумя, которых я никогда раньше не встречала. Все они выглядели как точные копии друг друга, с незначительными вариациями. Одинаковый рост, одинаковые туфли, симпатичные лица, надутые губы, похожие черные короткие платья. Даже их прически были одинаковыми, хотя у двоих были светлые волосы, у двоих каштановые, а две были брюнетками. Марина заметила меня, широко улыбнулась и помахала рукой. Я улыбнулась и застенчиво помахала в ответ. Я понятия не имела, сама ли Марина хотела потусоваться со мной, или она пригласила меня из-за моего мужа. в душе я склонялась ко второму варианту. Она крепко обняла меня, когда подошла ближе, затем отстранилась и представила всех нас друг другу. Я бегло изучила каждую, пока она называла их имена. «Я знаю, что ты видела со многими на своей свадьбе, но там было столько народу, что всех не запомнишь, так что я напомню». Она указала на двух брюнеток, которые стояли рядом. «Это Вероника и Камила». Затем наступил черед двух девушек с каштановыми волосами – Анжелика и Оля. Дальше она представила свою подругу по блонду. «А это Олеся. Мы все ходили в одну школу и дружим с детства. Я, Оля и Вероника замужем, и все наши мужья дружат с твоим мужем. Мы не разлей вода. Ты отлично впишешься». Я улыбнулась так вежливо, как только могла, но уже прекрасно знала, что не впишусь. Я была бы просто счастлива, если бы смогла запомнить хотя бы их имена. И, конечно, я сразу же почувствовала себя не на своем месте. У меня был неподходящий рост, неподходящая родословная. Я носила белое, в то время как все они были одеты в черное. У них было все, чего не было у меня. Неуверенность в себе больно уколола меня. Они все присели, прижавшись друг к другу в дальнем уголке большой комнаты. Я присела немного поодаль. Мне ужасно хотелось посмотреть на Евгения, чтобы почувствовать себя менее одинокой, но я сдержалась. Вместо этого я допила остатки своего шампанского. Я была единственной, у кого была личная охрана, и я снова задалась вопросом, почему мой муж и его семья настаивали на таких строгих мерах. Мне было интересно, но я не расстроилась из-за этого. Мне нравилось, что Евгений был рядом. Подошла официантка с двумя бутылками водки, украшенными бенгальскими огнями. Она театрально размахивала ими, в то время как дамы подбадривали ее. Я ничего не могла с собой поделать. Я взглянула на Евгения. Мы обменялись удивленными взглядами. Марина попросила официантку налить нам всем. Я взяла свою рюмку без возражений. Сегодняшний вечер был отличной возможностью попробовать водку. И я, черт возьми, не собиралась признаваться этим богатым принцессам, что это был мой первый раз. Я еле-еле проглотила выпитое, хотя это оказалось не так плохо, как я ожидала. Это было нечто удивительно горькое, но не такое ужасное, как компания этих дам. «Я думала, будет больше народу», — заметила я. «На самом деле клуб еще не открыт», — призналась Марина со смехом. «Он открывается через полчаса, и это место не для всех. Основное веселье в главном зале». Одна из девушек, по-моему, Олеся, попросила официантку налить нам еще. «О!» — удивилась я. «А мы не пойдем в главный зал? Мы останемся здесь?» Марина пожала плечами, снова рассмеявшись. «Мы делаем все, что хотим». После этого дамы устроили бесконечную фотосессию. Когда мы закончили фотографироваться, я указала на пустую рюмку. «Мне нравится водка», — сказала я громче, чем нужно. «Черт, я уже опьянела?» Девушки разразились новыми взрывами смеха. Мое лицо напряглось, щеки покраснели. Мне было неловко, но я постаралась быстро перевести тему. «Так, чем вы все занимаетесь? Где работаете?» Снова смех, на этот раз значительно громче. «Что смешного? Я знала, что они богаты, да, но разве каждому взрослому человеку не нужно заниматься чем-то? На вид им всем хорошо за 20. Что делали эти девушки без работы и без детей?» Это было особенно странно для меня, поскольку я работала и содержала себя сама с 16 лет. «О, да!» Вот тогда-то мой затуманенный разум и вспомнил. Они другой породы, они не рабочий класс. «Мы светские львицы», — объяснила Марина с доброй улыбкой. «Ты ведь тоже? У нас очень много светских мероприятий и благотворительных обедов. Это потяжелее любой работы». «А со стороны это может показаться ерундой», — добавила одна из брюнеток, кажется, Камила. «Но мы все учились за границей и очень хорошо образованы, и все мы делаем для общества гораздо больше, чем обычно работающая женщина». Из-за этого мои брови полезли на затылок. «Ничего себе!» Я очень-очень старалась сохранить тон ровным и нейтральным. Марина кинула взгляд на подругу. «Камила имеет в виду, что мы делаем все возможное, чтобы внести свой вклад. Мы все занимаемся благотворительностью. А Оля, — она указала на одну из шатенок, — получила диплом юриста для того, чтобы помогать представлять фонд исследований рака своего мужа». Мои волосы все еще стояли дыбом от комментариев Камилы, но мне удалось сдержаться. Я была здесь не для того, чтобы кого-то осуждать, и благотворительность, безусловно, вызывала восхищение. «Каждому свое», — повторяла я про себя. Родиться богатым не было преступлением. Я изо всех сил старалась не обижаться на подобные вещи, но иногда это было трудно сделать. Мне была ненавистна мысль о том, что одни люди считают себя лучше, чем другие. Я отогнала эту мысль. Сейчас было неподходящее время. Кто-то попросил официантку налить нам еще, и я с благодарностью взяла свою рюмку. Я задавалась вопросом, будут ли какие-нибудь танцы, или они на самом деле просто приходят в клуб и просто сидят и разговаривают. Все выглядело именно так. Они сплетничали о людях, которых я не знала. Целый час никто даже не взглянул в мою сторону. Я решила, что пытаться влиться в эту компанию было совершенно бессмысленно. Они бы не полюбили и не приняли меня. Почему же мой муж хотел, чтобы я стала частью этого общества? В конце концов, алкоголь сделал свое дело, и мне просто стало все равно. Я продолжала корчить глупые рожи Евгению, потому что это заставляло его улыбаться. «Вы, девочки, вообще танцуете?» — в конце концов спросила я. «Зачем идти в клуб, а не в ресторан или бар, если вы собираетесь просто сидеть?» Своим вопросом я прервала тираду одной из них о какой-то женщине, у которой хватило наглости надеть платье, которое, по их мнению, вышло из моды. Бла-бла-бла. Марина кивнула, и на ее лице появилась обычная приятная улыбка. «Мы только разогреваемся». «Мне нужно в туалет», — сказала Олеся, внезапно вставая. «Пойдешь со мной, Кира?» Это была не самая лучшая идея, но я согласилась. Тем более мне нужно было пописать. Водка до краев наполнила мой мочевой пузырь. Олеся взяла меня под руку, как будто мы были лучшими подругами. Я позволила ей сделать это, но оглянулась на Евгения, который последовал за нами. Олеся, казалось, наконец заметила его. «Он пойдет с тобой в туалет?» Она громко рассмеялась над своим собственным вопросом. Я слабо улыбнулась. «Нет, он подождет снаружи. Это его работа». Она бросила на него еще один взгляд. «Он вроде горячий. Ты с ним трахалась?» Я чуть не остановилась, как вкопанная. Ей удалось по-настоящему оскорбить меня и поставить в неловкое положение. Я даже не могла смотреть на Евгения. Конечно, нет, я же замужем. Иногда я не чувствовала себя замужней женщиной, но, черт возьми, я была уверена, что веду себя так, как и подобает верной жене. Она закатила глаза, глядя на меня. «Как будто ты когда-нибудь кого-то останавливала». Она послала Евгению приторную улыбку. «У меня есть к тебе вопрос, Рыжик», — сказала она ему. «Я никак не могу понять, подходит ли ковер в моей квартире к шторам. Не поможешь мне разобраться?» Мне было интересно, насколько она была пьяна. «Вам лучше пригласить дизайнера. К сожалению, я ничего не понимаю в коврах», — ответил он, и в его голосе послышалась насмешка. По крайней мере, у Евгения было хорошее чувство юмора. «Жаль», — промурлыкала она в ответ.